Глава 43. Это какой-то сюр. Велитар и Эдит. Почему? Как? Откуда? Вот почему вождь и все, кто слышал о невесте, так удивлялись и внимательно меня разглядывали. Неужели он пытался мной заменить мать Аринель? В моей голове не укладывалась полученная от дракона информация. Я люблю Велитара, я доверилась ему. Знал ли он, кто я? Знал ли, чью дочь укладывает в постель? Как много вопросов, но услышать ответы я боялась и сбежала от мужчин. Даже страх перед Торусами не остановил меня. Запрыгнула на спину нашего с Сарваном транспорта и, понукая, направила животное в сторону корабля. Была бы моя воля, я бы до самого севера летела на Торусе. Лишь бы больше никогда не видеть большого лжеца. У нас только все наладилось. Я открыла свое сердце, позволила себе расслабиться и любить двух невероятных мужчин и получила удар под дых. Еще этот Бальтазар со своими приставаниями. Что же там за Эдит такая, что на нее все слетелись, как мухи на мед? Прямо не женщина, а богиня. Перед всеми успела раздвинуть свои ноги. Я ревновала. Ревновала Велитара к мертвой женщине. К женщине, которая родила мое тело. Боги, кто бы меня сейчас слышал? Торус приземлился возле спущенного трапа и коротко мурлыкнул. Похлопала по холке и, спрыгнув, побежала наверх. «Ты чего, принцесса?» — окликнул меня Докин. Он лежал прямо в центре палубы. «Ничего», — буркнула я, проносясь мимо него. «Стоять!» — рявкнул он. «Ну-ка скажи мне, кто тебя обидел? Из-за кого ты льешь слезы?» «И что ты сделаешь? Пойдешь и побьешь его?» Огрызнулась, даже не повернувшись. «Говори, кого?» «Твоего капитана!» Док замолчал. Ага, бить собственное начальство ему еще не приходилось. Деревянное покрытие затрещало. Бросила взгляд через плечо, демон поднялся на ноги, отряхнул ладони и молча пошел к трапу. «Сейчас этот капитан получит!» Прорычал себе под нос Док. Я удивленно подошла к бортику. Демон оседлал моего Торуса и полетел в деревню. На несколько минут даже забыла о своем горе, смотрела на удаляющуюся спину Дока и хлопала мокрыми ресницами. Корабль был полностью в моем распоряжении. Все каюты пусты и отдраены дочисто. Никого нет. Совершенно пустой и огромный. Я грустно огляделась и медленно пошла к себе. Закрыла дверь на ключ, навесила охранку и улеглась на кровать. Я смотрела в круглое окошко, вспоминая, как Вел подкладывал каждое утро букетик цветов. Вспоминала его приставания и пошлые обещания. По-хорошему, нужно было поговорить с демоном, расставить все точки над «и», но я банально трусила услышать неприглядную правду. «Ари!» В дверь поскребся Арван. «Впустишь меня?» «Ты один?» — крикнула я, колебаясь. «Да! Они к тебе больше не подойдут, если сама не захочешь!» Я сняла охранку, и эльф зашел. Он лег на кровать и, подтянувшись, сгреб меня в объятия. От нежности и заботы ректора снова разревелась, обняла крепко за шею и всхлипывала. «Все хорошо, маленькая. Ты рано убиваешься. Не такое у тебя горе. Ну, знал Вел, мать Аринель, и что?» «Она была его невестой!» Я оторвалась от груди мужа и возмущенно посмотрела на него. «Лучше тебе выслушать самого Велитара. но то, что я узнал, не так ужасно. Я тебя совсем не понимаю. Пойдем, выслушаешь своего жениха. Сильвар готовит большое празднество на закате. Какое празднество, Арвен? Мне совсем не до него. Я вырвала руку из захвата и уставилась на эльфа. Просто выслушай Велитара. Я уже все слышала. Бальтазар очень громко говорил. Если завтра Бальтазар скажет, что я тебе изменил, ты ему тоже поверишь? Нахмурился Арвен. Что за глупости? Нет, конечно. Как-то сдулась я и опустила голову. То-то и оно. Эльф чмокнул в нос и вновь потянул меня на себя. Я сдалась. Арвен прав. Глупо верить какому-то дракону и не дать высказаться демону. И я повела себя как ревнивая истеричка. Мы спустились по трапу и остановились. Велитар и Бальтазар сами приперлись сюда. «Поговорим». Демон сделал первый шаг и замер, ожидая ответ. Кивнула. Арвен придержал Бальтазара, позволяя нам с Велитаром уйти по тропинке в джунгли. Я молчала, ждала, когда мужчина начнет говорить. Но и Вел не торопился. Мы просто шли вперед в тишине. «Ты не похожа на Эдит, разве что цветом глаз. Это единственное сходство». Хрипло заговорил он и развернулся ко мне, остановившись у большого валуна. Вел сел и подтянул меня, ставя между своих ног. «Ты любил ее?» Вырвалось у меня. «Нет, не любил, не спал, не знал. Я спасал ее от дракона, которого, как оказалось, не существовало». Велитар говорил долго и много. Он был тем, кто вернул Аринель Грете, тетке. Как бы сложилась жизнь девушки, если бы он этого не сделал? Я бы не попала в этот мир. Аринель не умерла. «Почему ты не оставил ребенка себе?» Нарушила я тишину, которая повисла после рассказа демона. «Я к нему ничего не чувствовал. Просто орущий младенец. Что бы я с ним делал на корабле? Что бы дал? Послушай меня внимательно, принцесса. До сего дня я не знал, кто ты и чья дочь. Но с первых же минут, как увидел тебя, я знал, что ты моя. Мое сокровище. Моя женщина. Просто моя. Понимаешь? Такого я не испытывал к ребенку Эдит». «Ну да, она ж была младенцем. Тебя бы в педофилы записали». Фыркнула, но улыбнулась от его слов. Внутри что-то дрогнуло, и теплой патокой затопило сердце. «Нет, глупышка, неважно, в каком возрасте мы встречаем свое сокровище». Покачал головой Вел. «Ты не Аринель. Ты совершенно другой человек, и ты моя. Ни к Эдит, ни к ее ребенку, ни к любой другой женщине в своей жизни я и близко не чувствовал ничего подобного. Ты ведь знаешь, что монстр внутри нас неразумен. Он с самого рождения бунтует, беснуется и вырывается, пытаясь захватить контроль над телом». «Да, ты говорил». Я присела к нему на колено. Вел тут же перекинул мои ноги на второе колено и пододвинул ближе к себе. «Чтобы его держать в узде, мы наносим руны». Мужчина закатал рукава, показывая одну из своих татуировок. «Так вот, когда мы встречаем свою женщину, то демон полностью подчиняется ей и только рядом с ней обретает покой. Тебя выбрала моя сущность, и только рядом с тобой мы будем единым целым». «Я люблю тебя, Велитар». Признание вырвалось само собой, и я покраснела. Мужчина хищно улыбнулся и зарылся в волосы на затылке. «Повтори еще раз. промурлыкал он, едва касаясь носом щеки. «Нет, хватит на сегодня, а то привыкнешь». Хихикнула, прикрывая глаза и обнимая за шею. «А я люблю тебя и буду говорить тебе об этом каждый день», — ответил Вел, целуя щеку. «Не надо, иначе ценность слов потеряется». «Ничего не потеряется. Что за стереотипы?» — фыркнул демон. «Я люблю тебя». «Хорошо», — рассмеялась. «Там Арван про какой-то праздник вождя говорил». «Пусть весь мир подождет вместе с Сарваном и Сильваром», — томно прошептал Вел, опуская лямку сарафана и целуя в плечо. «Сейчас я буду доказывать тебе силу своей любви и, пожалуй, начну с этих двух сочных грудок». Мужчина уверенно освободил одну грудь из чашечки сарафана и припал губами к вершинке. «Вел!» Возмущенно простонала я, выгибаясь и усиливая контакт. «Зачем пожаловалась доку?» — спросил он, отрываясь от груди. «Что?» Я заморгала, а Вел подул на разгоряченный и напряженный сосок. «Он сам... Ах!» Велитар с жадностью всосал тугую вишенку и прикусил ее. «Он меня ударил». Опять выпустил грудь и оттянул вторую чашечку. «Незаслуженно, между прочим». Я была расстроена и обижена. «Не останавливайся». Прижала голову моего жениха ко второй груди, не позволяя сдвинуться, но Велитар и не планировал. Он терзал сосок, покусывал, зализывал, посасывал, а я просто задыхалась от наслаждения, чувствуя, как разгорается внизу живота пламя. Его горячая ладонь погладила коленки и, пробравшись между ними, прошлась по внутренней стороне бедра. «Раздвинь ножки», — пробормотал Вел, продолжая ласкать грудь. «Нет». Так порочно я себя еще не чувствовала. Сарафан сбит на животе, а я почти раскрытая лежу на коленях у мужчины. «Да, принцесса». Его рука вновь двинулась наверх и погладила меня поверх белья. «Мокрющая». Выдохнул он и улыбнулся, а я покраснела и стукнула его по плечу. «Безумно сладкая». «Замолчи». Я потянула его на себя, закрывая ему рот поцелуем, иначе сгорю от стыда за его словечки. Мужчина оттянул в сторону трусики, провел пальчиками между складочками, покружил в опасной близости от лона. Я застонала и сама подалась навстречу его руке. «Моя нетерпеливая!» Прорычал он в губы и вонзился сразу двумя пальцами. Я вскрикнула, выгибаясь дугой. Вел тут же присосался к груди и начал двигаться внутри меня, разжигая меня сильнее. «Я родился почти 600 оборотов назад, но только луну назад начал жить», — прошептал он в губы, замерев максимально глубоко во мне. «Потому что встретил меня?» Цепляясь пальцами за его плечи, заглянула в глаза. «Да, я ждал тебя 600 оборотов, Арина. Поняла меня? Только ты в моих мыслях, в моем сердце и на мне». «Вел!» Я возмутилась от последнего заявления и, покраснев, стукнула по груди. «Только ты!» — повторил он, вынул пальцы из меня и облизал их. «Какой же ты порочный!» Прижалась лбом об его плечо, но еще больше завелась. Мужчина расстегнул пуговицы на брюках и приспустил штаны. Он с легкостью перекинул одну мою ногу и, приподняв за бедра, резко насадил на себя. мы слаженно зашипели. «Дай мне свои губы. Почувствуй, какая ты сладкая». Вил притянул меня еще ближе и тут же запустил язык мне в рот. Я промычала и тут же вскрикнула от глубокого толчка. Он придерживал меня и вбивался снизу, сильно, мощно, резко. Я подпрыгивала на нем и сильнее цеплялась за шею и кричала, громко, не стесняясь быть услышанной. «Я только от твоего крика кончу», — зарычал Вел и закрыл мне рот своим. Сарафан полностью сбился на талии, грудь терлась о рубашку Велитара, усиливая напряжение. Внизу все пылало и скрючивалось, но мужчина, не жалея меня и сил, вонзался сильнее. Оргазм затопил меня с головой. Я цеплялась пальцами за плечи Вела, оставляя кровавые следы от ногтей, и выкрикивала его имя, захлебываясь в удовольствии. Велитар резко поднялся и продолжил вбиваться, удерживая меня на весу. «Моя, только моя!» — рычал он, рывками выплескивая свое освобождение. «Твоя!» — соглашалась, шумно дыша и крепче обнимая моего демона. «Ты просто животное!» — возмущалась я, поправляя сарафан. «Одна лямка порвалась, а еще белье. Как там сказал Вел? Мокрюще. Вот как я выйду к людям в таком виде?» «Сейчас ты безумно сексуальная. Хочу тебя снова». Мурлыкал довольно демон-обольститель и совсем не помогал. Ему хорошо, штаны натянул и готов. «Оторви вторую лямку. Теперь завяжу на шее». Вздохнула я, поворачиваясь спиной. Велитар выполнил просьбу и поцеловал между лопаток. Дрожь пробежала по коже, я поежилась и покраснела. Вот тебе и скованная страхом девица. Ужасно развратили меня мужчины. «Ты пахнешь мной», — хрипло шептал мужчина, подвязывая сам лямки бантиком. «Не принимай душ до вечера. Перед сном сам тебя искупаю». «Велитар!» Я закрыла лицо ладонями. «За что мне этот бесстыдник?» «Не купайся, поняла?» Рыкнул он и прикусил кожу на холке. «Все, пошли уже!» Я отскочила и ушла вперед. Демон догнал, переплетая наши пальцы и широко улыбаясь. Вывел из джунглей. Арвана не было. На корабле стоял хмурый Докин и, увидев нас, сделал жест двумя пальцами. Мол, я слежу за тобой. Вел пригрозил ему кулаком, прыснула и подошла к нашему транспорту. «Стой! Подожди!» Остановил мужчина, разворачивая к себе. Он достал из нагрудного кармана золотую цепочку с подвеской. «Помнишь, ты говорила, что демоны не женятся на человечках и не принимают полукровок детей?» Кивнула, не понимая, к чему он сейчас клонит. «Еще говорила, что я очистил свое имя и захочу продолжить свой род». Закусила губу и опустила глаза. Почему-то сразу подумала, что он так и хочет поступить. Всегда о плохом сначала думаю. Дурная привычка. «Ты знаешь, что на Крайнем Севере всего 8 великих домов, и у каждого дома есть свой родовой медальон. Он передается наследникам и считается своего рода символом власти над домом». «Ты так говоришь мне, что не можешь жениться?» Нахмурившись, посмотрела в глаза любимого. «Тебе вредно думать, женщина», — рыкнул Вел и, схватив руку, вложил медальон в ладонь. Я так делаю тебе официальное предложение. Этот медальон и мой корабль — все, что у меня есть. Штурвал уже твой, кроха. Прими же от меня родовой медальон. В будущем передашь нашему сыну». «А вдруг будет дочь?» «Значит, дочери. Но я уверен, первым будет сын». «Согласна». «Передать медальон?» Хихикнула. Мысль убежала совсем не в ту степь. Просто Велитар меня немного запутал. «Выйти за меня замуж!» Повысил голос мужчина, теряя терпение. «Или сейчас зацелую тебя на глазах у Дока, и не факт, что в губы». Последнее было сказано шепотом, и в его глазах снова полыхнули голубые насмешливые огоньки. «Да, да, да, я согласна. Выйду за тебя замуж и отдам медальон нашему сыну». Я закинула на его плечи руки, приблизила к себе и выдохнула в губы. «Или дочери». Велитар торжествующе рыкнул и впился в рот своим, тут же прикусывая мой язычок. «Снимите номер!» — крикнул Док, прерывая нашу прелюдию. Хорошо еще двухголовая гиена закрывала нас, так бы одному демону было видно, как жених лапает невесту под сарафаном. Вел надел цепочку на шею и сунул необычную монетку мне в вырез. Подвеска красиво упала на ложбинку между грудей. «Я тоже хочу туда», — прошептал он, посматривая на свой медальон. «Так, все. Лимит твоих пошлых фразочек на сегодня исчерпан». Опять возмутилась я, но улыбку с лица стереть не получилось. «Док, не забудь про праздник!» — крикнул жених, усаживая меня на торуса. «Такое я не пропущу!» — хмыкнул демон и подмигнул. Велитар запрыгнул за спиной и, прижав к себе, послал зверя тихим шагом в сторону поселения. «А что за праздник-то?» Обняла себя руками мужчины и положила на плечо голову. Устала. Утро выдалось очень утомительным. «Наша свадьба», — сказал Вел, целуя в висок. «Так себе шутка. Ты можешь лучше», — усмехнулась я, но, как оказалось, демон не шутил. После завтрака, переходящего в обед, меня выгнали вместе с Арваном на прогулку, наказав до заката не возвращаться. Я решила отпустить ситуацию и просто довериться демону и его друзьям. Ради меня еще никто не организовывал никакие сюрпризы, не говоря уже о церемонии бракосочетания. Мы с Арваном полетели к глубоким пещерам. По преданию, именно здесь начинался вход в подземелье, где закован страшный зверь. Хоть эльф и убеждал меня, что все осмотрели вдоль и поперек и никакого зверя там нет, заходить слишком глубоко я побоялась. Мы прошлись вдоль, пощупали черные камни, даже помедитировали. Очень уж отсюда красивый вид открывается на весь остров. В этих местах не было магии как таковой. Маги старались не расходовать свои внутренние резервы, так как восполнялись они очень долго, а бывало, что и вовсе выгорали. Но мой резерв никак не опустел. Хотя я хорошенько приложила Бальтазара и Арвана слегка подпитала. Мы спустились с гор и прогулялись по пляжу. Я разулась и зарывалась пальцами ног в теплый песок. Арван посмеивался и, заложив руки за спину, наблюдал за моим детским восторгом. «Смотри, какое красивое солнце!» Я остановилась очень близко к воде. Волны набегали на стопы. «Нас твой жених съест!» — чертыхнулся Арван, потянув к деревне. «Нет, подожди!» — дернула его на себя. «Поцелуй меня на закате!» В сознании всплыли красивые картинки пар из земного прошлого, и захотелось осуществить маленькую девичью мечту. Арвен лукаво улыбнулся, обнимая за талию, и медленно склонился, чтобы запечатлеть нежный поцелуй на губах в свете оранжевого, багрового закатного солнца. «Люблю!» Хором выдохнули мы, чуть отстраняясь, и рассмеялись. «А теперь бежим!» Мы схватились за руки и побежали в поселение.